и остановилась, тяжело дыша после крутого подъема. Пришлось переводить дух, прежде чем идти дальше. Я шел рядом. Ясно было видно место катастрофы. Флиттер ударился о скалу. Как будто рука великана смяла его, отбросила в сторону и подожгла. «Никто не уцелел», — сказал я. Ее тяжелое дыхание напоминало плач. Я продолжал. «Возвращайся». «А ты?» Она не смотрела на меня. Глаза ее все еще были устремлены на горящий флиттер, как будто она не могла оторваться от него. «Посмотрю». В глубине души я считал, что путешествие к этой груди лома совершенно бесполезно. «Ну, хорошо». Аннет была потрясена. Я не видел ее такой с тех пор, как она наткнулась на завал в пещере и поняла, что мы отрезаны от поверхности. В жизни Бельтана так редко встречалось насилие и трагедии, что нам не часто приходилось сталкиваться со смертью. Она видела, как умирал Лугард, но не была в Фихолме, а рассказ о мертвом городе не стал для нее реальностью. А теперь ее как будто ударили. Я смотрел ей вслед. Она ни разу не оглянулась, шла, опустив голову, глядя только себе под ноги. Потом я снова направился к обломкам флиттера. Он упал на каменистую площадку. Я был рад этому. По крайней мере, не нужно бояться лесного пожара. Конечно, грозы основательно увлажнили растительность. Но тлеющие угли всегда могут разгореться, особенно при ветре. А из всех опасностей, подстерегающих заповеднике, самая большая – огонь. Не стоит подходить ближе. Я не могу приблизиться настолько, чтобы опознать флиттер и тех, кто находился в нем. Но остается крошечная возможность узнать, что же произошло на Бельтане. Поэтому я пошел. Я был прав. Жар, отраженный от скал, не давал приблизиться к пылавшей машине. Всматриваясь в очертания флиттера, я вдруг понял, что он не наш. Даже поломанный и обгоревший, он сразу выдавал свое инопланетное происхождение. Затем я обнаружил бластер, далеко отлетевший от кабины с распахнутой дверцей. Регулярное оружие службы безопасности. От удара о скалу бластер разбился. Починить его невозможно. С тех пор, как Бельтан покинули вооруженные силы, я такого бластера ни разу не видел. Я не пытался дотронуться до него. Рассказ Аннет о вирусах не выходил из памяти. Если флиттер... Если эту машину пилотировали мертвые или умирающие люди... Я вспомнил неуверенный полет, виденный накануне. Обломки все еще могут быть заразными. Итак, я не тронул бластер. Я осторожно переступил через другие обломки. Их было достаточно, чтобы подтвердить мою догадку. Флиттер инопланетный. Огонь-газ. Все, что могло гореть, сгорело. Мне незачем задерживаться. Вернувшись на станцию, я обнаружил, что Тед и Аннет перенесли внутрь наши вещи. Дагни лежала на одной из коек. В этой же комнате были постели девочек, а Эмрис и Собиан разложили наши в большой комнате. «Нашел что-нибудь?» — спросил Тед, когда я вошел. Я с одобрением заметил, что он находится у окна, из которого видны подходы к дому. В руке держал станнер, второй лежал рядом. Дом задней стенкой упирался в подножье Гурьего рога, поэтому оборонять нужно было только фасад. «Нет, думаю, это был не флиттер. Скорее, разведывательная шлюпка с корабля. Мало что от нее осталось, и нужно держаться от нее подальше». Аннет поймала мой взгляд. «Да», — тут же подхватила она, — «да». Мы поели, и я распределил дежурство. Аннет от этой обязанности освобождалась, на ее попечении Дагни. Но Гита, Тед, Эмрис, Собиан и я будем дежурить по очереди. Не могу сказать, чего мы ожидали, но лучше готовиться к худшему. Я взял фонарь и обошел загоны мутантов. Большинство животных разошлось. Истробен, остановивший нас, был в клетке с товарищем. Он подталкивал пищу к морде лежавшего. Тот ел понемногу и был, по-видимому, еще не в состоянии подняться. Видя, что у них нет воды, я принес ее и поставил ведро рядом с лежащим животным. Потом набрал воды в ладони и дал ему полакать. Первый истробен отодвинулся с негромким рычанием. Второй пил и пил. Но когда я в четвертый раз поднес ладони с водой, он отвернулся и занялся едой с большей энергией, чем раньше. Это была самка, и мне показалась беременная. А тот первый должно быть самец. Этих животных привозили с других планет, и они весьма редки. Я подумал, что они часть какого-то проекта, только что завершенного. Об этом говорило их недавнее появление в заповеднике. И если они всю жизнь провели в лаборатории, как же они выживут в заповеднике без присмотра рейнджеров? Конечно, они всеядны. И ни одно животное не отправлялось в заповедники, пока не адаптировалось к имевшейся там пище. Но, впрочем, я не мог размышлять об этих несчастных переселенцах. Я принес еще воды и пищи. Самец сопровождал меня до контейнеров. Он постучал лапой по крышке закрытого контейнера и посмотрел на меня с той же мольбой, с какой смотрел в ягоднике.